Если б очень я хотела, стал бы ты моим, мой милый. Если б очень захотел ты, стала б я твоей, мой милый. Но я не знаю, а ты не хочешь, так и будем коротать эти дни и ночи. Так и будем коротать эти дни и ночи. А все могло бы быть по-другому, вся жизнь могла пойти по-другому. И гораздо больше друг другу мы с тобой смогли бы дать. Могло бы быть по-другому, но ты мой добрый старый знакомый. Ты просто добрый старый знакомый. Как тебя еще назвать? Старый знакомый. Если б очень ты хотела, песни были б только повод. Если б очень мне хотелось, Боже мой, не в песнях счастье. Но я не знаю, а ты не хочешь. Так и будем коротать эти дни и ночи. Так и будем коротать эти дни и ночи. А все могло бы быть по-другому, вся жизнь могла пойти по-другому. И гораздо больше друг другу мы с тобой смогли бы дать. Могло бы быть по-другому, но ты мой добрый старый знакомый. Ты просто добрый старый знакомый. Как тебя еще назвать? Старый знакомый. Ну, знакомый, но не такой уж старый. Ну, ты же нашел моложе, чем я. Ну, что из этого получилось? Ты сам не знаешь? Честно, не знаю. Уже вся страна знает. Что она знает, интересно. А все могло бы быть по-другому, вся жизнь могла пойти по-другому. И гораздо больше друг другу мы с тобой смогли бы дать. А все могло бы быть по-другому, но ты мой добрый старый знакомый. Просто добрый старый знакомый. Как тебя еще назвать? Старый знакомый.